мне, когда ты голая по квартире ходишь и несомненно заводишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно днем или ночью, это нравится мне. Нравится мне, когда мы смотрим с тобою фильмы, хоть они и дебильны, и даже во сне. Нравится мне, что ты с меня одеяло стянула и меня даже продула, но мне плевать, если я заболею. Я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою. Я даже в твою честь планету открою. А пока она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную. Целоваться, и ты не вздумай меняться. Нравится мне, что можем максимум 5 минут ругаться и только 2 обижаться. Нравится мне не замечать расстояний, когда безумно так тянет. Это нравится мне. Нравится мне с тобой на кухне и в ванной, и даже рухнуть с дивана. Но мне плевать, если я забыл. Я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою. Я даже в твою честь планету открою. А пока она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится с тобою из дома сутки не выходить. Я хочу тебя любую, тебя всю ночь буду говорить. Это нравится, пусть останется с обострениями, yeah. Каждый новый день пусть заварится впечатлениями, yeah. Плевать, если я забыл. Нравится мне, нравится мне, нравится мне, нравится мне, нравится мне, нравится мне.